Борис Львович, хирург из Старой Каменки, заключил свою телефонную беседу так. Не знаю, друг мой, но я старый идеалист. Верю, мы увидим на небе звезды или что-то в этом роде, как сказал Чехов. Будем надеяться на лучшее. Но главной темой переговоров, как телефонных, так и личных во всю эту беспокойную ночь, была история с халатами, киношниками и доктором Соловейчиком, который успел раструбить, что приемных дней и часов у Устименки не существует, что живет он в больнице и к нему можно приехать в любое время. Каждый реагировал на это согласно своему характеру. Были такие, которые радовались, были и скептики, считающие, что нового начальника хватит ненадолго, и насчет ложного демократизма кто-то выразился и по поводу того, что товарищи Устименки такие нововведения даром не обойдутся. Некоторые объясняли поведение Владимира Афанасьевича его неустроенной личной жизнью и узостью интересов, с ним не попляшешь. Вера Николаевна в свое время успела многим поведать жестокое отношение своего супруга к Любови Николаевне, которую он почти выгнал из дому, почти прогнал на улицу бедную девочку. А виновник всех этих толков сидел за столом и писал: «Предполагаю, что данное предельно тяжелое лечение никак не легче, чем любая полостная операция. Рентгенотехник права, в 15 минут уложиться категорически немыслимо. Всю систему лечения надо менять в корне. Бедность техники тут ничем не оправдана, и мы не имеем основания мириться с ничтожным количеством насущно необходимой нам аппаратуры. Мелочи. Необходимо очень много пить, даже когда противно. Заняться выяснением литературы, списаться со специалистами, облепиха, морковный сок, капустный. При перекрестном облучении центра на слизистый выдержать слизистый чрезвычайно трудно, она очень чувствительна. Почему никто не занимается культурой облепихи? Перед иным порогом. Разговор начался давно, может быть, даже вчера или позавчера, или в тот день, когда произошла катастрофа. Ираида иначе не называла изгнание своего супруга. Она вообще любила сильные слова. «Мальчик тает, как свечка», — говорила она по поводу явлений Калита у Юрки. «Пережить такое невозможно», — сказала Ираида по случаю смещения товарища Степанова с должности. «Что же мне, вешаться?» — выпучив глаза, заорал он. Ираида захрустела пальцами. «И это называется семья!» — жалостно произнес Евгений. «Это называется в кругу семьи! Теперь я знаю, испытание бедой мы не выдержали. Все рассыпалось в прах. Захлопнув дверь, он постоял в маленькой передней. Теперь у них было всего 43 метра, 3 комнаты, кухня и кладовка, а вначале давали двухкомнатную, без ванны. «Будете завтракать?» — спросила Павла за его спиной. «Стакан чаю», — ответил он, — «но крепкого прошу вас, все пересохло». Чтобы не видеть хоть несколько минут Ираиду с ее желтым лицом и страдающим взглядом, он попил чаю у Павлы, который поглядывал на него со страданием, а потом со вздохом поплелся в столовую. «Но почему ты не парировал?» — воскликнула она, увидев мужа. «Как мог ты сдаться и не отпарировать эти нелепые обвинения? Парировать и парировать — вот твоя задача на данном этапе». Он посмотрел на жену с изумлением. Еще новое слово в ее лексиконе. И попробовала бы она парировать там, в свисте молнии и в грохоте грома. Но спорить было бессмысленно. Он попытался съехать на другую тему. «Минуточку», — попросил товарищ Степанов. Со страдальческим выражением лица он ждал, покуда Павла расставляла на столе чашки, молоко, сыр, хлеб, масло. И заговорил негромко, только когда она ушла.